Через несколько дней Джейми нашел меня, когда я рыскала вдоль берегов ручья в поисках пиявок, которые только-только начали выходить из зимней спячки, голодные и жаждущие крови. Ловить их было легко. Я просто залезла в воду и медленно бродила возле берега. Поначалу мысль о том, чтобы послужить живой приманкой для пиявок, показалась мне отвратительной, но ведь именно так я обычно их и получала. Отправляла вброд через ручьи Джейми, Гена, Бобби или кого-нибудь еще из дюжины молодых людей, а потом снимала с них пиявок. А когда привыкнешь к виду этих тварей, постепенно наливавшихся кровью, становится уже не так противно. «Нужно дать им достаточно крови, чтобы подкрепиться», – объяснила я с гримасой отвращения, потому что как раз в эту минуту подсовывала ноготь большого пальца под присоску пиявки, чтобы отсоединить ее. Но не слишком много, иначе они впадут в сонное состояние и станут совершенно бесполезными. «Главное – не упустить момент», – согласился Джейми, когда я бросила пиявку в кувшин с водой и ряской. «Как закончишь кормить своих маленьких питомцев? Пойдем, я покажу тебе пещеру испанца». Идти было далеко. Наверное, мили 4 от Риджа, через холодные илистые ручьи, потом вверх по крутым склонам и через расселину в гранитной скале, где у меня возникло чувство, что меня похоронили заживо. Мы вышли из нее и оказались в довольно глухом месте. Там теснились каменные глыбы, которые дикий виноград опутал плотной сетью. «Мы с Джемом нашли это место, когда охотились», – пояснил Джейми, приподняв полог из листьев и пропуская меня вперед. Виноградные лозы толщиной с мужскую руку, узловатые от старости, змеились по камням, еще не полностью укрыв их ржаво-зелеными листьями. «Это был наш с ним секрет. Мы договорились, что никому не скажем, даже его родителям». «Даже мне», – сказала я, но не обиделась, услышав, как дрогнул голос Джемми, когда он говорил о внуке. В пещеру вела расщелина в земле, которую Джейми завалил большим плоским валуном. Напрягшись, Джейми отодвинул камень, и я осторожно заглянула внутрь, чувствуя, как у меня задрожало что-то внутри от тихого свиста воздуха, проходящего через расселину. На поверхности воздух был теплый, и пещера его затягивала, а не выдувала. Я прекрасно помнила пещеру Абандауи, как она, казалось, дышала вокруг нас. И сейчас мне пришлось собраться силами, чтобы последовать за Джейми, когда он скрылся под землей. Там обнаружилась грубая деревянная лестница, довольно новая. Но я заметила, что она заменяет старую, рассыпавшуюся на части. Кое-где полусгнившие деревяшки на ржавых железных штырях по-прежнему торчали из скалы. До дна было, наверное, не больше 10 или 12 футов, но спуск показался бесконечным из-за узкого, похожего на бутылочное горлышко, входа в пещеру. Наконец я достигла самого низа и увидела, что здесь пещера расширяется, словно колба. Джейми нагнулся на один бок, я увидела, как он вытаскивает небольшую бутылку и почувствовала острый запах скипидара. Джейми захватил с собой факел, пучок сосновых веток. Их верхушки он заранее обмакнул в деготь и обмотал тряпкой. Полив тряпку скипидаром, он поднес к ней огниво, которое смастерила для него Бри. Сноп искр осветил сосредоточенное обветренное лицо Джейми. С третьего удара факел загорелся, огонь охватил ткань и перекинулся на деготь. Джейми поднял факел и жестом показал на пол сзади меня. Я обернулась и чуть не подскочила от испуга. Испанец сидел, прислонившись к стене и вытянув костлявые ноги. Голову он свесил на грудь, будто дремал. На черепе еще кое-где торчали клочья тусклых рыжеватых волос, но кожи не было совсем. Впрочем, кисти и стопы тоже практически исчезли, мелкие косточки растащили грызуны. Крупные животные до него не добрались, поэтому туловище и длинные кости уцелели, но на них виднелись многочисленные следы зубов. Ребра торчали сквозь ветхую ткань, которая так выленила, что определить ее первоначальный цвет было невозможно. И действительно, это был испанец. Возле него лежал испанский шлем, прожилы от ржавчины, железный нагрудник и нож. «Иисус твою, Рузвель Христос!» – прошептала я. Джейми перекрестился и встал на колени рядом со скелетом. «Я понятия не имею, сколько времени он уже здесь находится», – даже тихо сказал он. «Мы не нашли у него ничего, кроме доспехов и вот этого». Он показал на гравий рядом с тазовыми костями. Я наклонилась поближе, чтобы лучше рассмотреть вещицу. Небольшое распятие, возможно, из серебра, но теперь почерневшее. В нескольких дюймах от него лежал маленький треугольный предмет, тоже черный. «Четки?» – спросила я, и Джейми кивнул. «Полагаю, он носил их на шее. Видимо, они были деревянные, на веревочке. А когда та сгнила, металлическая часть упала. Вот, смотри». Джейми осторожно коснулся пальцем крошечного треугольника. «На одной стороне здесь написано «NRSRA ANG». Думаю, это означает «Nuestra Senora de los Angeles». «Богоматерь ангелов». А на обратной стороне изображена «Пресвятая Дева». Я невольно перекрестилась, почтительно помолчала и спросила: «Джейми испугался?» «Это я испугался», — сухо ответил Джейми. «Когда я спустился в пещере, было темно, и я чуть не наступил на этого парня. Я подумал, что он живой, и у меня чуть сердце не остановилось». Он рассказал, что тревожно вскрикнул, и Джем, которого Джейми оставил наверху и строго-настрого велел не сходить с места, тут же полез в проход. На полпути сорвался со сломанной лестницы и упал ногами вперед на деда. Я услышал возню, глянул вверх, и как раз вовремя он свалился с неба и ударил меня в грудь, что твое пушечное ядро. Джейми печальной улыбкой потер левую сторону груди. «Не посмотри я наверх, он сломал бы мне шею, а сам бы никогда отсюда не выбрался». «А мы бы так никогда и не узнали, что с ними случилось». От этой мысли у меня пересохло в горле, и я сглотнула. «И все же что-нибудь непредвиденное может произойти в любой день с каждым из нас». «Просто удивительно, как это вы ничего себе не сломали», — сказала я, а потом кивнула на скелет. «Как ты думаешь, что случилось с этим джентльменом?» «Его родственники так и не узнали», — Джейми покачал головой. «Понятия не имею, но врагов он точно не ждал, иначе надел бы доспехи». «Может, он упал и не смог выбраться?» Я присела на корточки возле скелета и тщательно осмотрела левую большую берцовую кость. Она давно высохла, потрескалась. С одного конца кто-то обглодал ее мелкими острыми зубами, но я заметила нечто похожее на перелом по типу зеленой ветки. Неполный перелом, когда кость не ломается полностью, а покрывается трещинами. Впрочем, возможно, кость потрескалась от времени. Джейми взглянул вверх и пожал плечами. «Вряд ли. Он был гораздо ниже меня, но, думаю, старая лестница уже была здесь, когда он умер. Ведь если бы кто-то соорудил лестницу позже, то наверняка бы не оставил тут внизу этого джентльмена. А взобраться по лестнице он смог бы и со сломанной ногой. Возможно, он умер от лихорадки. Тогда понятно, зачем он снял шлем и нагрудник. Лично я сняла бы их при первой же возможности, в зависимости от времени года. Наполовину облаченный в металл испанец наверняка либо варился заживо, либо страдал от плесени. Джимми хмыкнул. Он явно был не согласен с выводом, хотя допускал, что в моих рассуждениях есть резон. «Думаешь, его убили?» – спросила я, посмотрев на Джимми. Он пожал плечами. «У него есть доспехи, но нет оружия, кроме ножа, да и то совсем маленького. И обрати внимание, он правша, а нож лежит слева». Испанец при жизни точно был правшой. Кости правой руки выглядели заметно толще, даже в тусклом свете факела. Может, испанец был мечником? В Вест-Индии я знавал много испанских солдат, Саксоночка. У них с лихвой хватало и палашей, и копий, и пистолетов. Если бы этот человек умер от лихорадки, его спутники, конечно, могли бы забрать оружие, но тогда взяли бы и доспехи, и нож. Зачем добру пропадать? Допустим. Но почему тот, кто его убил, если его убили, оставил доспехи и нож? А зачем кому-то его доспехи? Они никому не нужны, разве только солдатам. А вот нож... Нож не взяли, потому что он был воткнут в тело, предположил Джейми. Да и нож так себе плохонький. Логично, согласилась я и снова сглотнула. Ладно, отвлечемся от его смерти для начала. Что ради всего святого он делал в горах Северной Каролины? Лет 50 или 60 назад испанцы посылали своих разведчиков аж до самой Вирджинии, сообщил Джейми. Правда, болота их остановили. И неудивительно. Но зачем вот это все? Я встала и обвела рукой пещеру и лестницу. Джейми не ответил. Он взял меня за запястье и, подняв факел повыше, повернул в противоположную от лестницы сторону. Высоко над головой я увидела в скале небольшую расщелину, чернеющую в свете факела, и такую узкую, что туда можно было втиснуться лишь с большим трудом. «Там есть еще одна пещера поменьше», — сказал Джейми кивком, показывая наверх. Когда я поднял Джейми посмотреть, он сказал, что там много следов. Квадратные отпечатки на пыли, как будто там стояли тяжелые ящики. Теперь я поняла, почему Джейми подумал про пещеру испанца, когда понадобилось спрятать сокровище. «Мы перенесем сюда оставшееся золото сегодня вечером», — сказал он. «И завалим вход камнями, а потом оставим сеньора в покое». Пришлось признать, что эта пещера ничем не хуже других мест упокоения. К тому же присутствие испанского солдата, скорее всего, отобьет охоту к дальнейшим исследованиям у любого, кто наткнется на пещеру, будь то индейцы или переселенцы, подумала я. Эти и другие явно испытывали отвращение к призракам. По правде говоря, горцы тоже. Я с любопытством повернулась к Джейми. «Неужели вы с Джейми не испугались, что он будет вам являться?» «Не, мы прочитали молитву за упокой его души, когда я закрыл вход в пещеру и посыпал вокруг солью». Я не удержалась от улыбки. «А ты знаешь молитвы на все случаи жизни, да?» Он едва заметно усмехнулся и потер горящим факелом о сырой гравий, чтобы погасить огонь. Слабый луч света освещал макушку Джейми. В Всегда есть подходящая молитва, Саксоночка, даже если это всего лишь «Господи, помоги мне». Глава 9. Нож, который знает мою руку. Не все золото схоронили с испанцем. У двух моих нижних юбок по краю подола появился дополнительный подгиб с маленькими кармашками, в которые равномерно распределили золотую стружку, а еще несколько унций золота я вшила в шов на дне большого кармана. Джейми с Йеном тоже спрятали немного золота в спорных. Кроме того, они оба собирались повесить на пояс по два увесистых мешочка с пулями. Втроем мы удалились на поляну нового дома, чтобы без посторонних глаз отлить эти самые пули. «Надеюсь, ты не забудешь, откуда заряжать, а?» Джейми вытряхнул из формы в горшок с жиром и сажей новенькую ружейную пулю, сияющую, словно крошечное солнце. «Не, если только ты по ошибке не возьмешь мою дробницу», – ехидно ответил Йен. Он занимался свинцовой дробью и высыпал свежие горячие шарики в усланную мокрыми листьями ямку, где они дымились и шипели в прохладе весеннего вечера. Струйка дыма попала в нос Ролла, который лежал неподалеку, и пес чихнул, а потом раскатисто фыркнул. «Интересно, понравится ли тебе гонять оленей по вереску, псина?» – спросил Йен. «Только держись подальше от овец, а они то тебя примут за волка и подстрелят». Ролла вздохнул, и его глаза превратились в сонные щелочки. «Ты думаешь о том, что скажешь матери, когда ее увидишь?» – спросил Джейми, держа над костром ковшик с золотой стружкой и щурясь от дыма.